И вот когда Люся около 3 часов ночи вернулась в номер, она увидела лежавшую на полу в луже крови Ольгу. Прибежали мальчики из службы безопасности, вызвали милицию. «А кто-то возьми и скажи, с пьяных глаз чего не ляпнешь, что Маргарита Мезенцева давно уже ревновала своего мужа, хоть и бывшего, к Ольге Доренко. А муж-то этот примчался сюда, на фестиваль, хотя раньше никогда ничего подобного за ним не замечалось. Не иначе, как ради Ольгиных прекрасных глаз. Пока были женаты, ни на один фестиваль вслед за женой не приезжал, а после развода, нате вам, пожалуйста, прикатил. И как только Риточка это терпела?»